Алло. Да. Это Валентина Петровна. Она. Вас беспокоит из похоронного агентства. Вы гроб себе заказывали? Нет, не заказывала. Странно, заказ есть, и даже у нас ваш номер телефона определился. Как такой может быть? Да, не заказывала. Странно, ну, мы сейчас на адрес пришлем вам все. Все, как полагается, оформим. Говорю, мы ваш адрес знаем, так что сейчас все, как полагается, оформим, все пришлем. Минут через 15 все будет. Что, гроб пришлешь? Да. Охуел, что ли? Нет. Ну, уже я его не заказывала, ебеный мат. Я не заказывала, блядь. Ну как же, ваш адрес, анонс Валентина Петровна, ваш телефон определил. Мы бандюги заказали какие-нибудь бандюги. А как они с вашего телефона позвонить-то могли? Чего? А как они с вашего телефона позвонили? Своего? Да. Они с какого хочешь позвонят, это такие опытные бандюги. Мы проверяли, звонок именно с вашего телефона был. Нахуя мне звонить, какие-то гробы заказывают, что я охуела, что ли? Не знаю. Иди нахуй, где ты видел, чтобы живой человек себе гроб заказывал, хуйню несёт? Ну, мало ли, может, не тебе.